ошибкой держать это в себе, но мне нужно рассказать тебе, Мелисса, все с самого начала и до конца. Если после этого ты переменишь свое мнение обо мне, я пойму». Теперь и ее охватило дурное предчувствие. Если он считает, что она способна передумать, значит, все сказанное им может выставить его в дурном свете, и дядья правы. Но как может случившееся много лет назад повлиять на сегодняшние события? Она искренне надеялась, что это не так. Глава 21. Мелисса сидела на бархатном сидении напротив Линкольна. До чего же просторный экипаж? Здесь вполне поместится 8, даже 10 человек. Но она никак не могла устроиться поудобнее, да и он тоже. Очевидно, тревога заразительна. «Говори», — выдохнула она. «И если окажешься чудовищем, клянусь, я очень на тебя рассержусь». Линкольн рассмеялся. «Спасибо. Похоже, у меня слишком серьезный тон». «Слегка», — пробормотала она. «Попытаюсь не слишком утомлять тебя деталями. В конце концов, ты должна вернуться до рассвета, не так ли?» Мелисса театрально закатила глаза. Похоже, он немного успокоился и даже старается острить. «Сначала небольшое предисловие, иначе мое отношение к твоим дядьям покажется очень странным. Видишь ли, то, что я чувствовал тогда, было не просто гневом, скорее отчаянием. Но тому есть причины. После смерти отца в моей душе образовалась зияющая пустота. Я потерял не только его, но и мать, поскольку отныне редко с ней виделся». «Она уехала?» «Нет, только ее никогда не было рядом. Часами просиживала в своей комнате, куда меня не пускали. Скорбела в одиночестве и не показывалась мне на глаза. Будучи единственным ребенком в семье, я жаждал человеческого общения. А школьные товарищи?» «Местная школа была слишком далеко от нашего дома, а у меня был наставник. Превосходный учитель, но человек крайне угрюмый, можно сказать, мизантроп. Но тут я встретил твоего дядю Дугласа. Он заполнил эту пустоту, стал моим лучшим другом, вернее, единственным. Я любил его. Он стал братом, которого у меня никогда не было». «Да, мне сказали, что вы были хорошими друзьями, но потом ты затеял драку, положившую конец этой дружбе. Почему ты это сделал?» «Вовсе нет. То есть не намеренно. Мы были у пруда, там, где встретились впервые, и с ним, и с тобой», — с улыбкой добавил он. Мелисса улыбнулась, втайне радуясь, что способна улыбаться. «Мои дяди всю жизнь там купались, но я не знала, что это местечко пользуется таким успехом». «Не совсем. Кроме Макферсонов и меня, туда никто не ходил. В тот день нас было четверо. Двое старших братьев присоединились к нам, толковали о драке, свидетелями которой они стали недавно. Дуги похвастался, что и он не подкачает. Я стал дразнить его, утверждая, что с такими девчоночьими кулаками он и мухи не убьет. Я вечно подшучивал над ним. Он к этому привык и обычно не оставался в долгу. Но на этот раз оскорбился, и я даже не понял, почему. Единственное, что приходит в голову, в этот день нас слышали старшие и посмеялись над ним. Но так или иначе Дуги разозлился и вызвал меня на поединок». «Значит, это он начал драку?» «Если можно так сказать, скорее замахнулся. Но я не собирался отвечать, потому что он не мог даже ударить как следует. Мы были ровесниками, но за 2 года нашего знакомства я перерос его на целую голову». «Да, Йен первый так и сказал, что Дуги не мог победить. И ты это знал». Линкольн кивнул. «Я никогда бы пальцем его не тронул»,